«Понимаете, ваше сиятельство», он перешел на доверительный тон и склонился ко мне, «сейчас в хранилищах идет ремонт, к тому же у нас жуткая нехватка работников, бюджет наш очень-очень скромный, понимаете, я понимал, что во мне всколыхнулась темная магия, сжать бы его сердце, чтобы лопнуло, давать взятку, про которую он чуть ли не открыто сообщил, я не собирался, не потому что принципиальным был или денег жалко, не жалко, но не для таких скользких типов, отъевшихся на мзде и почти требующих ее. Ну так что?» – нетерпеливо спросил чиновник. «Я раздумывал, сначала над способом смерти помучительнее, затем вызвать его на дуэль. Предлог был, он не поднялся и представился, как полагалось по положению, и плевать, что он на службе, аристократы и не за такое оскорблялись. Потом я подумал, что ограбить это здание вообще не составит труда, даже магия не понадобится. В конце концов я остыл, чувство отвращения к Парвинову никуда не делось, но хоть в голове прояснилось, по-хорошему точно не получится, но пойти незаконными путями успеется. Сначала попробуем наказать его путями законными, так даже приятнее будет. Говорить я ничего не стал, не видел больше нужды, просто молча встал и вышел, успев заметить его вытянувшееся лицо. На улице я глубоко вдохнул свежего воздуха, после дождя он был особенно хорош, и достал телефон. «Слушаю», — отозвался Казаринов, судя по отстраненному голосу парень не посмотрел, кто звонит, просто ответил на вызов. «Доброго утра, Михаил Алексеевич, у вас найдется для меня время, Александр Лукич», — тон его переменился на дружелюбный. «Для вас, конечно же, найдется, только я тут», — раздалось какое-то шуршание. «Если вы не против присоединиться к моему позднему завтраку, ну или раннему обеду, то можно прямо сейчас. Куда подъехать? Как куда?» – удивился Казаринов. «У себя я, в смысле в коллеги». Оказалось, что совместную трапезу юрист запланировал в самой обычной коллежской столовой, но этому я лишь обрадовался. Лучше всего кормит в государственных заведениях, особенно таких серьезных, как юстиц-коллегия. Тут не просто пожаловаться могут, но и засудить. Поэтому я ничуть не сомневался, что обед будет отменным, пусть и простым. Так и вышло, за скромную плату я получил целый поднос восхитительно пахнущей еды, и сладкий-присладкий компот из сухофруктов в подарок. Помещение под столовую выделили большое, с высоким потолком и множеством окон, так что тут было светло и просторно. Я нашел среди сидящих за столами Михаила и присел к нему, и невольно присвистнул. Его завтрак больше подходил для целого отряда дюжих гвардейцев. Тут было и первое, и второе в ассортименте, и поднос пирожков, и целый чайник с кофе. «Очень много работы», — смущенно разъяснил юрист. «Не успеваю толком поесть, вот и отрываюсь, когда предоставляется возможность. Еще одно интересное дело, да какое там», — Михаил поморщился и залпом выпил чашку кофе, тут же налив себе еще. «Вся контора на ушах стоит из-за императорского бала. Сами понимаете, какие меры безопасности нужно принять, и сколько угроз устранить. И словно этого мало, так еще одно событие приходится курировать. Но я вам об этом не говорил», — опомнился парень и умолк. «О чем не говорили?» «Вот именно», — облегченно выдохнул Казаринов. «Кстати, он бросил недоеденный пирожок, наскоро обтер руки о пиджак, игнорируя лежащие рядом салфетки, и извлек из кармана карточку. Хотел вам передать, да никак не удавалось время выделить». Он протянул ее мне. «Ваш пропуск в особое хранилище императорской публичной библиотеки». «Благодарю», я принял карточку и покрутил в руках. На белом едва виднелся золотой герб библиотеки. Магического фона не было, оно и понятно с такой хранительницей книжных тайн. Непосредственно рядом с ней никакая магия не сработает. В принципе, парень опять схватил пирожок. «Можете в любое время приходить, но это нужно согласовывать заранее, хотя бы за час, или как сумеете договориться с этой Штули». «Мне кажется», — он понизил голос почти до шепота, — «ее даже Роман Степанович опасается. Ну раз сам Баталов относился настороженно к суровой даме, то и я последую его мудрому примеру. Хоть я не разделял этого инстинктивного страха перед пустыми. Зачем голова и руки, если полагаться лишь на магию? Впрочем, повода для конфликта с ней у меня не было. Допуск есть, а большего ей вроде и не требовалось». Казаринов наконец расправился с едой, со всей едой, сыто откинулся на спинку стула и заинтересованно взглянул на меня. «А ваше дело ко мне снова интересное, боюсь вас разочаровать, но на этот раз все до безобразия банально, и по части юриспруденции, небольшая бюрократическая неприятность. Помнится мне, Наше знакомство как раз и началось с подобной неприятности, жестко усмехнулся теневик, на миг показав истинное лицо. Одна из них странным образом пропала, а вторая осталась без пальца. Ну так и какую неприятность на этот раз вы собираетесь покалечить? Я возмущенно вскинул брови. Ничего подобного и в мыслях не было, уже не было, по крайней мере. Глава 8. Суть проблемы я рассказал юристу вкратце, стараясь вообще никак эмоционально не окрашивать свои впечатления от встречи с Парвиновым. Но парень и от сухого изложения пришел в состояние, которое я считал как восторженно злорадное. Вот сволота. Уж извините, Александр Лукич, но слова другого нет. Казаринов хлопнул ладонью по столу и посуда тихо звякнула. Он себя вообще кем возомнил, интересно? Я пожал плечами, но ответа и не требовалось. Позорит честь мундира, совсем вызверился теневик и угрожающе прищурился. Не волнуйтесь, я им плотно займусь. Мало того, всей этой истории нужно придать как можно больше огласки, чтобы другим неповадно было. Тут нахмурился уже я. Наказать чиновника, безусловно, нужно. Но вот снова поучаствовать в публичном скандале мне не прельщало. Казаринов перемену в моем лице уловил и понял правильно, заверив: если не желаете, ваше имя упоминаться не будет. Хотя зря, получили бы грамоту благодарственную. Он хитро улыбнулся. За службу империи. Я даже не сразу понял, что парень шутит. Такая резкая перемена в настроении у него произошла. Похоже, он уже придумал не то что план, а целый ряд мероприятий. Придумал, успокоился и расслабился. Ну, пусть развлекается в свое удовольствие. Предпочту остаться скромным подданным, улыбнулся я. Вы только, Михаил Алексеевич, прежде чем от Парвинова одно мокрое место оставите, все же с моей бумагой разберитесь, а то ведь увлечется, а я так и останусь без единственного следа к Соколову. Ах, ну да, Казаринов явно уже забыл изначальную задачу. Точно. Что, говорите, там за отчет, по одному артефакту, сделанным моим предком. Я вам пришлю сообщением, в какое время это произошло. В бумагах Вознесенского был указан лишь год. Но этого должно быть достаточно. Отчего-то мне не хотелось говорить, какой конкретно артефакт имеется в виду. Вряд ли тайной канцелярии было дело до Академии и ее студентов, но вдруг всплывет где-то, и пойдут слухи. А уж Казаринов быстро догадается, как я связан с артефактом. В общем, чем меньше людей знает о проблеме с зеркалом, тем лучше. Тем более, что заказчик всего этого неизвестен. Хотя, если он следил за Тихословом, то уже понял, что его план раскрыт, да и что меня привлекли. Пусть бумажного следа пока нет, договор заверен у юриста, но с отсроченной регистрацией. То есть, как только я выполню заказ, все уйдет в коллегию, не раньше. Хорошо, хорошо, задумчиво протянул юрист, снова задумавшись о чем-то своем. Дальше мы завершали обед молча. Я размышлял о том, как безопаснее будет убрать ловушку. Казаринов, судя по блуждающей на лице злобной улыбке, как мучительнее прижать Парвинова. После мы зашли к нему в кабинет, подписать договор. Все же формальная причина для начала разбирательства была нужна. Я заплатил аванс и теневик, убрав все в ящик стола, неожиданно спросил с долей надежды: «Вы же идете на императорский бал?» «Придется», — кивнул я. Михаил сразу же облегченно улыбнулся, на мой вопросительный взгляд чуть смущенно пояснил: «Хорошая у вас реакция, Александр Лукич, будет спокойнее знать, что среди этой разряженной толпы будет еще один надежный союзник. Какая ловкая попытка вербовки, и очень банальная. Увы, задерживаться там я не собирался, всего лишь сопровожу Луку Ивановича, выдержу положенное по этикету время и мы уйдем, не дольше и не больше необходимого». Я ободряюще улыбнулся. «Но, если понадобится моя помощь, смело обращайтесь». Теневик хмыкнул, оценив мой ответ, но особо не расстроился и настаивать не стал. Мы распрощались, и я вышел на набережную, облокотился на чугунную ограду и наблюдал за проплывающими мимо корабликами, откуда доносился смех, голоса и музыка. Жители вовсю пользовались летними днями для водных прогулок, несмотря на пасмурную погоду. Можно их понять, ведь с воды столица была особенно хороша. Над гранитными берегами возвышаются величественные дворцы, десятки мостов пересекают извилистые каналы, а над головой летают вездесущие чайки. Надо бы и себе устроить такой отдых. Я традиционно помахал проходящему неподалеку катеру, засунул руку в карман и достал оттуда пропуск в императорскую библиотеку. Почему бы не взглянуть на загадочную книгу, пока все остальное в процессе. Доступа в лабораторию пока нет, так что можно прогуляться, заодно и обдумать следующий этап развития магии разума. У меня было несколько идей, и все они довольно авантюрные. Надо было выбрать такую, где можно совместить приятное с полезным. Я прошелся по дворцовому мосту, гудящему под ногами от проезжающих автомобилей, вышел к простору площади перед императорским дворцом. У главных ворот несли караул гвардейцы, а туристы настырно подбегали к ним фотографироваться. Стража не реагировала, свернул, чтобы избежать суетливого Невского проспекта, с вечными толпами и узкими тротуарами. Возле мощных пятиметровых атлантов художественных галерей задержался, если их превратить в артефакты. У императора появились бы серьезные защитники. Улыбнулся своим мыслям и девушке, усердно натирающей пальцы одного из гигантов. Что поделать, тоже хорошая примета. В городе с таким количеством изваяний таких примет много. Пересек пару мостиков, углубился на тихие улочки и вышел к своей цели, насладившись прогулкой. Славный все же город возвели. Суровая мадам Штулли была на месте, встретила неприветливым взглядом из-под лобья. Книги в ее руках не было, в этот раз успела спрятать. В прошлый раз вы шумели, вместо приветствия сообщила мне женщина. И вам доброго дня, Матильда Викторовна, не поддался я. Постараюсь больше не нарушать покой этих стен. Ей мое постараюсь не понравилось еще больше, чем сам визит. Но придраться было ни к чему, поэтому она протянула руку. Я передал пропуск и Штулли, не глядя, провела его через считывающее устройство. Скучающе взглянула на экран, и брови ее удивленно поползли вверх. «Ну как, что-то не так?» — с улыбкой поинтересовался я. «Как вы получили доступ?» — не удержалась дама и спросила с капелькой обиды. «За особые заслуги перед империей», — прочитал я, бесцеремонно заглянув через стойку. «Видите, все же написано. В отличие от зажравшегося заведующего архивом, в этой женщине злобы не было, и не нужна была ментальная магия, которая с ней все равно не работала, чтобы это понять. Не злой человек, а очень несчастный, поэтому злиться на нее или как-то осаживать смысла не было, пока она мне не мешает. Мне даже любопытно стало, сможет хоть что-то вызвать ее улыбку. Ну хорошо, неохотно сдалась Штулли и отдала пропуск обратно. Вас сопроводят. Посещение специальных хранилищ происходит исключительно в присутствии сопровождающего. Она повернулась и гаркнула Марьян, так громко, что по большому залу еще долго скакало эхо. Где-то хлопнула дверь, прозвучали быстрые тяжелые шаги и появился еще один колоритный персонаж. В библиотеке, похоже, был особый отбор для работников. Здоровенный, метра под два ростом, но при этом производил впечатление просто большого ребенка. Лопоухий. Причем одно ухо его было больше другого, со симметричными проплешинами на голове и в очках с толстенной оправой. Через из стекло глаза казались огромными. Форму на этого малого явно шили на заказ, таких размеров стандартных не бывает. Мужчина добродушно улыбнулся и поклонился, непонятно кому, мне или Штулли. «Проводи посетителя в готическую залу», — велела Матильда Викторовна и недовольно поджала губы, стрельнув глазами на его незастегнутую верхнюю пуговицу. Марьян виновато улыбнулся и завозился с пуговицей, та упорно не поддавалась под напором крупных пальцев и мощной шеи. В итоге, когда внешний вид был приведен в порядок, пуговица стрельнула, отлетев метра на три. Ее жалобный звук стих, за ним последовал тяжкий вздох Штулли. Но при мне отчитывать подчиненного она не стала, что прибавило ей немного моей симпатии. Дама махнула рукой и здоровяк потопал по лестнице, а я последовал за ним. Мой провожатый молчал всю дорогу, пока мы шли длинными коридорами. А когда он перед высокими дверями ткнул в табличку, я понял, что он не мой. Правила поведения в готическом зале не отличались от прочих. Разве что пункт о допустимости применения насилия в случае нарушения меня удивил. Я по-иному взглянул на Марьяна, возившегося с замком, и пригляделся к мужчине, слабый отголосок стихии земли, и сразу же заметил нечто странное, изменчивость силы. Дверной замок не поддавался, Марьян разозлился и едва заметный ранг вдруг взлетел до пятого, а то и четвертого. Нестабильный, я о таком слышал, но еще не встречал подобных магов. Их судьба была незавидной, развиваться практически невозможно, в любой момент мог произойти как сильный откат, так и мощный скачок. И это не лучшим образом действовало на психику, да и тело. С ума они не сходили, но разум со временем уставал и давал сбой, и даром пользоваться они в итоге практически не могли. Нестабильная стихия земли означала, что, например, Марьян при определенном настроении может ухватить меня своими ручищами и раздавать в лепешку, превратившись в нерушимую скалу. ну или подобное. Сам он при этом даже и не сообразит, что сделал. Дверь наконец-то открылась, и я на время позабыл о редком одаренном. Готический зал впечатлял. Сам по себе небольшой, но очень необычный. Сводчатый потолок с поддерживающей основой по центру в виде колонны из розового гранита. Сами своды расписаны яркими орнаментами. Высокие и узкие арочные окна с витражами. Старинная мебель из темного, почти черного, дерева. И запах древности, он исходил от книг, стоящих на полках и лежащих на специальных держателях. Последние к тому же были прикованы цепями. Вопросительно промычал Марьян, рукой махнув вокруг. Труд по магии князя Дашкова, я истрактовал это как вопрос, что меня интересует. Здоровяк винул и подошел к одному из наклонных столиков, осторожно ступая. Указал на издание, лежащее там, и, конечно же, тоже с цепью. Я приблизился и протянул руку к обложке. Снова мычание, и передо мной появились белые хлопковые перчатки. Я надел их и, наконец, прикоснулся к тайне. Распахнул книгу и разочарованно вздохнул. Шифр мне был неизвестен. Уж не знаю от чего, но мне казалось, что стоит увидеть, и я сразу все пойму. Зачем тогда было изображать на памятнике князя с моей внешностью? Это уже не подсказка, а насмешка какая-то получалась. Я пролистал несколько страниц, всматриваясь в закорючки. Никакой системы не находилось. То есть на первый взгляд ни одного одинакового символа. Через полчаса я взял высокий стул и устроился на нем. Еще через час встал и сделал разминку. Вернулся к началу и принялся искать внимательнее. Марьян все это время стоя чуть поодаль, почти не шевелясь, лишь иногда переступал с ноги на ногу. Его, похоже, такое занятие совершенно устраивало. Книга не поддавалась. Даже магией прощупал, без толку. Хотя со штулли способ магически закрыть предмет не сработал бы. Ушкова, а ее в первую очередь попросили бы взглянуть на загадку столетий, ну или другого пустого. Изучил я и обложку, жесткая темная кожа с выдавленными изорами, уголки укреплены металлом, самым обычным. Я покрутил книгу в руках, присматриваясь к тиснению, и застыл, когда свет из окна упал под нужным углом. Я знал этот рисунок, точно такой был на медальоне, из которого я когда-то сделал артефакт. Не самый сложный заказ был изготовить замок и ключ к нему. Вот только было это далеко отсюда, и ключ запирал особую часть дворца султана. Какого? Я потряс головой, поморгал, но по-прежнему видел чертову отмычку к тюрьме для престола наследников. Не мне судить чужие традиции, но их там на самом деле запирали, чтобы они не вздумали свергнуть отца. Тот случай научил меня сначала выяснять предназначение артефакта и очень внимательно изучать детали заказа. Поэтому я так хорошо запомнил узор. Для меня это был символ моей неосмотрительности. И об этом хорошо знал только царь. Это его личную просьбу я выполнил для султана. Положив книгу обратно, я устало покрутил шеей. Ну и что все это значит? Мне что, ехать в Константинополь за ключом? У них там какой вообще по счету султан и родственник ли он того? Нет. Как-то слишком запутанно и сложно. «А что, Марьян, у нас в столице османское посольство есть?» Спросил я больше для того, чтобы нарушить гробовую тишину, которая давила на голову. Улыбнулся страж и закивал, и почему-то довольно погладил живот. «Османы вкусные», голова решительно гудела от сделанного открытия, и в нее лезли самые дурацкие предположения. «Хватит на сегодня догадок, вопросов и головоломок». Попробую проникнуть в посольство и совершить культурный обмен. Они мне артефакт, а я им благодарность. Что-то мне подсказывало, что ключ находится в столице. Я снял перчатки и отдал их здоровяку, тут же протянувшему руки с блаженной улыбкой. Поблагодарил его и удалился, не дожидаясь, пока он закроет зал. Добыть ключ – только начало. После этого нужно будет отвлечь нестабильного стража. Вряд ли он даст мне вскрывать Кингу посторонними предметами. Значит, до получения ранга дуальных сил делать мне тут нечего. Ментал и морок, что может быть лучше для подобной задачи? Разве что теневая сила. Вот только нужно еще выяснить, что за защита у Марьяна. Не верится, что его отправляют одного на охрану древних знаний и надеются лишь на добропорядочность посетителей. Матильда Викторовна на прощание одарила меня своим обычным подозрительным взглядом, цепко осматривающим одежду, но я по-прежнему ничего с собой не прихватил, так что дама казалась расстроенной. Никогда я не разочаровывал прекрасный пол, но тут пришлось. На улице парило, влажный горячий воздух окутал меня, напомнив о султанском хамаме. Наша родная банька мне больше была по душе, но и заморская парилка тоже была хороша. Обязательно, Как разберусь с этим заказом, сниму фонарные бани на вечерок, с первостепенными парильщиками. Может, особые заслуги перед империей дадут возможность сделать это, не записываясь заранее за месяц. Или к Прохору в деревню отправиться, а там настоящая русская баня, беспощадная и душевная. Чтоб из парилки и сразу в речку нырнуть. Голову отпустила, от этих приятных мечтаний и настроение улучшилось. Итак, до того момента, когда ректор договорится с Левандовским, нужно сделать всего ничего. Помимо получения рангов ментальной магии и магии иллюзий, обезвредить темный артефакт, проникнуть в османское посольство и, судя по всему, его немножко ограбить. Ну ладно, не ограбить, а позаимствовать на время ключ. Мне он сам по себе без надобности. Пойму, что скрывает книга, и верну на место так, что никто и не заметит. Это если договориться не получится. И, раз уж я планирую не самые законные действия, стоит привлечь к этому профессионалов. И так удачно складывается, в качестве платы я знаю, что предложить новгородскому. Не в обход Батиста, конечно же, и все останутся довольными, чудесно. Заодно мастер воров мне кое-что подскажет. Я так довольно улыбнулся, что проходящая мимо благообразная старушка покачала головой моему легкомыслию, но тоже улыбнулась в ответ. Я воспитанно поклонился ей. Пожалуй, я знаю, как быстро взять ментальный ранг, ведь ничего нет эффективнее для этого, чем повлиять на массу весьма агрессивно настроенных людей. К тому же, возможно, узнаю что-нибудь про звездные осколки. Так что однозначно, Тучков Буян наилучший вариант. От дома недалеко, да и жандармы там не побеспокоит. Я усилюсь, люди станут добрее, пусть и на время, так что план отменный. Глава 9. По пути домой я написал сообщение мастеру воров. Предварительно выясню, возьмется ли он за дело. Заодно и про специфику Тучкова Буяна у него узнаю. Лучше заранее иметь несколько вариантов действий. Поискал информацию в эфире про представительство османов в столице. Таковое имелось и уже очень давно. Посольство размещалось в дворце на Васильевском острове. Там же находилась слобода, склады, торговые лавки и пристань для купеческих кораблей. Для начала можно наведаться в гости, прогуляться по слободе и выяснить обстановку, а там и придумать формальный повод для визита во дворец. В ожидании ужина мы с дедом разместились в гостиной. Он корпел над очередным философским трактатом, а я над книгой по силе разума. Снова пошел дождь и тихонько стучал в окна, а мы дружно боролись со сном. Оба издания оказались невыносимо скучными. С философией все понятно было, а мне же попался на удивление занудный труд по теории магии. Но я упорно продолжал продираться через полотна текста. Я всегда пользовался любой возможностью узнать что-то новое. А вдруг, где-то среди этих пространных предложений найдется настоящее сокровище. Этими мыслями я себя и успокаивал, отчаянно зевая в ладонь. Патриарх так и вовсе спал с открытыми глазами, не иначе как навык с военной службы. Его выдавал лишь тихое похрапывание. Сонный вечер нарушили внезапно. Сначала со стороны кухни раздался грохот. Я не особо насторожился, Прохор периодически что-то ронял, но затем донесся звон стекла. Патриарх мгновенно проснулся и выпрямился, крутя головой по сторонам. Что? Звон усилился, как и общий шум. Там явно устраивали натуральный погром. Мы с дедом подскочили и помчались на звук. Дверь на кухню была закрыта, знак того, что слуга опять задумал нас удивить. Мне ее пришлось вынести плечом, Прохор заперся изнутри. «Закрывайте». Первое, что я услышал, ворвавшись туда, и тут же пригнулся, в мою сторону рванули десятки мелких птиц. Пернатые метались по помещению, врезаясь во все подряд. Я заметил большую клетку, стоящую на полу с открытой крышкой. Прохор бегал по кухне, вооруженный поварешкой, и пытался ею поймать пичуг. «Окно. Нужно открыть окно», — первым сообразил патриарх и устремился к цели. По пути Лука Иванович свернул клетку, та развалилась на части, и тут же вся эта стая заголосила на разные лады. Я ощутил магический всплеск, предмет глушил пташек. Хаос нарастал, а теперь еще и оглушал. Я ринулся на помощь деду, тяжелые ставни не поддавались. Слуга бросился приставлять обратно дверь, но большая часть птиц уже упорхнула в коридор. Когда мы справились с окном, беда уже захватила половину дома, и битый час ушел на то, чтобы отловить каждую, а потом убрать следы их пребывания. Работали молча и все. Оставлять до утра это безобразие не хотелось никому, только призрак предка витал за нами с немым укором. Помочь он мог только тем, что подсказывал, где еще остались крылатые гости. Ранний ужин не удался. Справившись с неожиданной проблемой, Мы собрались на кухне. Я сварил кофе, а Прохор с виноватым видом суетился возле шкафов, оценивая ущерб. Пташки умудрились нанести посуде и припасам сильный урон. «Потрудись объясниться, Прохор», — произнес дед лишь после бодрящего глотка, немного успокоившись. Слуга смиренно присел на табурет, вздохнул и покаялся. «Угощение я хотел приготовить, ваше сиятельство, королевское, токмо для высшей аристократии. И при чем тут птицы?» — терпеливо спросил Лука Иванович. «Дык дроздовый пирог», — ответил Прохор так, словно это все объясняло, но увидел наши лица и чуть раскрыл. «Такой пирог, что разрезаешь, а оттуда живые птахи выпархивают и чирикают. И гадит», — мрачно добавил дед. «Ну дык живые же». Прохор совсем сгорбился и опустил взгляд в пол. «А идея откуда взялась?» — не отступал граф. «Баба подсказала», — едва слышно признался слуга. Спросил у нее, чтобы такого справить, чтоб самого императора удивить можно было. Удивил, покивал патриарх и вздохнул. Прохор совсем расстроился и грустно пробормотал. «Ну и чем нам теперь ужинать?» «Не беда», — бодро произнес я, сил не было глядеть на его печальное лицо. «Закажем что-нибудь, устроим небольшой пир, раз уж отразили нашествие пернатых, отпразднуем это». «Хорошо», — приободрился дед и ласково обратился к слуге. «Ты это, Прохор, завязывай уже с кулинарными изысками». «Так точно, ваше сиятельство», — вяло отозвался тот, — «и бабу больше слушать не буду. Вот все беды от них. Если каждый выходной Игната будет оборачиваться таким образом, придется нанять еще одного повара. За Прохором нужно приглядывать без выходных, пока он не додумался живого крокодила притащить или что пострашнее». Поужинали мы в итоге отлично. Я позвонил в заведение у Ивы, где как-то отведал вкуснейшего шашлыка и заказал все разнообразие мяса и запеченной на углях рыбы в придачу, ну и овощей на гриле, естественно. Усатый хозяин, он же повар, он же и доставщик, приготовил и привез все быстро. Поначалу отказывался от чаевых, с почтением поглядывая на особняк, но мне удалось его уговорить. Тем более, что заказ он привез в стеклянной посуде, явно взятой из дома, а то и специально купленной, судя по ее состоянию. Меня эти незначительные домашние проблемы отвлекли от раздумий, так что из-за погрома я не переживал. Ну подумаешь, пташки, это не орда мертвяков, вот после нее отмыть хоть что-то действительно трудно. Но заявку в службу уборки отправил. Мы прибрались хорошо, но не идеально. Только я собрался хорошенько выспаться, как получил ответ от мастера воров. Новгородский предложил встретиться на прежнем месте, возле фонтана сада при Адмиралтействе. В саду гуляющих было немного, горожан прогнал моросящий дождик, который прошел к тому моменту, когда я приехал. Скамейка, на которой поджидал меня мастер, была совершенно сухая. Я усмехнулся. Любит не только своим присутствием возле дворца пощекотать нервы, но и магией пользуется у гвардейцев под носом. Пусть и простой высушивающий амулет, но может привлечь внимание. Впрочем, каждый развлекается, как ему того хочется. Ему нравится дразнить представителей власти. Я вот собрался в опасный район, чтобы заняться развитием магии. «Доброго вечерочка, Александр Лукич», — поприветствовал меня новгородский, кивая и коснувшись края кепки. «И вам доброго, Потап Васильевич», — я присел рядом. «О ваших делах справляться не стану. Наслышан, что все хорошо», — хитро улыбнулся мужчина, обозначив, что приглядывает за мной, и сразу перешел к главному. «И кого нужно ограбить на этот раз?» «Проницательный человек, хотя зачем бы мне еще к нему обращаться, но я решил немного сбить его с толку и начать с иного. Консультация ваша нужна, что можете рассказать про Тучков Буян?» Сумел я его удивить. Мастер вскинул брови и призадумался, прежде чем ответить. Видимо, решал, чем может поделиться бесплатно, а за что можно и вознаграждение попросить. Не жадность, а многолетняя привычка. «Дурное место», — новгородский показательно сплюнул в сторону. «Сборище отребья, без чести и понятий. Не поймите меня неправильно, ваше сиятельство. Мы тоже не из благородных, но законы свои четко соблюдаем. Да и принципы имеем: слабых не трогать, детей не обижать, старость уважать. Чем бы ты в жизни ни занимался, а человек оставаться надобно». Я промолчал. Такой подход мне нравился, безусловно, вот только святым он его не делал, как, впрочем, и меня. «И что же, там никакого порядка нет?» Я вспомнил, что мне рассказывал пристав про это место. «Как же, есть», — недобро ухмыльнулся мастер воров, «они же себя слободой провозгласили, так что стража у них наличествует, из таких же уродов, но самых сильных. К ним жандармы знаете почему не суются, я догадывался, но помотал головой. Нет тела, нет дела, вот почему, озвучил мои мысли Потап. Наружу редко кто выбирается, а внутрь, новгородский удивился еще раз, уже сильнее. Посмотрел на меня сочувственно. Так вы что, ваше сиятельство, неужели из этих, из каких, нахмурился я, из любителей острых ощущений. Есть там заведение одно, пограничное. Туда порой захаживают переодетые дворяне, за рискованными развлечениями. Их-то как раз почти не трогают, щиплют разве что, да морду набить могут. Если те не нарываться, конечно же, так тех тоже следов не остается. Интересно, протянул я, скучающие в достатке аристократы, желающие новых впечатлений, не что-то новое. Во все времена такие искали досуг позатейливее. И, чем дольше они жили, тем изощреннее были запросы. Но существование подобного места для меня было еще удобнее. Не надо придумывать хитрый способ попасть в Тучков Буян. Нужно просто притвориться одним из избалованных хорошей жизнью авантюристов. Хорошая новость. Я улыбнулся, а новгородский неожиданно забеспокоился. Вы же не собираетесь туда, Александр Лукич? Собираюсь, не обрадовал его я. Мастер заморгал и вдруг расплылся в понимающей улыбке. А, так вы со своими чудными животными пойдете? С радостью бы, но распугать всех подопытных мне было не нужно. Наоборот, усыпить бдительность и дать почувствовать себя главными. Так будет эффективнее. Тем более, раз уж к аристократам не такое агрессивное отношение, то и работать будет с их разумом проще и быстрее. Если не попадется сильный одаренный, конечно же, вот уж чего, а мощных защитных артефактов я там встретить не опасался. Нет, Потап Васильевич, я пойду один. Не ради развлечения, для работы, я решил честно ему сказать о цели. Вы же артефактор, ваше сиятельство. Отчего-то возмутился мастер. Это же какая работа нуждается в подобных вещах? Я лишь улыбнулся в ответ. Обычная работа. Вот за что мне нравился мой учитель, так это за науку находить быстрые решения. Не бояться запачкаться, чтобы не терять драгоценного времени, которое, по его мнению, нужно тратить более продуктивно, например, со вкусом отдыхать. Так что за заведение, поинтересовался я, проигнорировав его вопрос. Шальная стерва, скорее машинально ответил он, пребывая в растерянности. Вам точно туда надо? Точно, я кивнул. Так туда можно просто прийти, или знак там особый нужен? Нельзя вам туда одному. Новгородский быстро взял себя в руки и вернулся к деловому тону. Сопровождающего вам дам. И не спорьте, Александр Лукич. Послушайте знающего человека. Вы вот в своей волжбе сильны, да этикетах. А я знаю толк в таких дырах. Без своего человека сгинете там, как пить дать. С ним я был не согласен, но призадумался. Знающий местные обычаи и правила человек лишним не будет. Ну а как свидетель? Ничего не поймет. Как правильно заметил Потап, простые люди в волжбе не сильно разбирались. Возьму с собой пустой накопитель с ментальной силой. На тот случай, если у кого-то возникнут вопросы. Если только такого, который не отличается повышенным интересом к чужим делам. Обижайте, Потап широко улыбнулся. Других и не держим. Есть у меня дельный парнишка, настоящий талант. Вам подстать, уж извините, не оскорбить желаю. Похоже, бастард чей-то, уж больно рожа благообразная. Из беспризорников прибился. Опекаю я его, с теплом в голосе заявил он. И отправляете со мной в Тучков вал? Скептично уточнил я. Именно, слегка обиделся мастер. Задание-то для него ерундовое. В уличных драках никого лучше и не сыскать, ежели что. Сызмальство умеет за себя постоять. Я его к своим-то делам не привлекаю. Жаль жизнь парню портить. В академию отправлю. Слышали, что император нынче туда всех пускает? Вот, пусть и Тимофей человеком станет. На его лице появилось мечтательное выражение, но тут же пропало. Мимо нас проходил патруль. Гвардейцы нарочито равнодушно скользнули по нам взглядами. Одежда Потапа, конечно, не выглядела так отлично, как мой костюм, но на нем был надет весьма приличный наряд. Так одевались зажиточные горожане или работники средних чинов. Только кепка немного выбивалась из солидного образа. Так что интереса стражей порядка мы не вызвали. По итогу осмотра они приветственно кивнули и пошли дальше. Так что, ваше сиятельство, опекаю, да, продолжил мужчина, когда патруль отошел достаточно далеко. Посмотрит на вас, может и сам задумается, тоже хорошей жизни захочет. А если магичить станете, так и вовсе вдруг загорится. Втемяшилось ему в голову, что благородным разбойником быть хочет. Молодой новгородский сам смутился своей откровенности и принялся поправлять платок в нагрудном кармане. «Я же давно заметил, если к людям нормально относиться, без осуждения и оценки, то они и готовы открываться. Не все, к сожалению, но большинство. Ближе это человеческой натуре, чем оборонительная позиция. Но вот не всегда в плюс работает. Теперь я даже проникся к незнакомому парню с непростой судьбой. Мастер воров вряд ли сентиментален, так что раз заботится о бастарде, то тот того заслуживает. По-хорошему, надо бы отказаться, не впутывать этого талантливого Тимофея в свои дела». С реки налетел порыв ветра, и я стряхнул с рукава капли воды, упавшие с дерева, и спросил: «А что у него за дар?» «Да кто ж его знает?» Потап махнул рукой. «Не говорит, упрямо отмалчивается. Уж не знаю, стыдится или что. Может, поэтому и в академию не хочет? Там же есть специальный артефакт для проверки». «Есть, да вот только для кого-то в зеркале устроили ловушку. Уж не для талантливого бастарда с неизвестной силой, пусть и маловероятно. Парень вырос на улице, вот уж где легче подстроить смерть. Если только его дар не проявился совсем недавно». Я взглянул на новгородского и решил не спрашивать о необычных происшествиях, связанных с его подопечным. Если он так переживает за парня, то подобные расспросы просто так не оставит. Значит, выясню сам. В конце концов, прогулка должна выйти безопасной. Рисковать своей жизнью я не планировал, все пройдет по плану и под контролем. Не зря же я свой родовой перстень накачал разнообразными силами. «Ну хорошо», — кивнул я, решившись. «Вниму вашему совету, Потап Васильевич. Провожатый мне действительно не помешает. Присмотрю за парнем заодно». «Славно», — искренне обрадовался он. «Когда планируете отправиться?» «Да завтра вечером и отправлюсь. Чего тянуть?» — ответил я. «Если иных срочных дел не возникнет». «Спасибо вам, Александр Лукич. Кажется, мастер воров позабыл, что это он вроде как услугу оказывал. Я Тимофея предупрежу, да вам отправлю координаты шальной, и как там одеваться полагается». Он накинул быстрым взглядом мой костюм. «Вас там в лед вычислит, но все же принято хоть пытаться маскироваться». «Благодарю, все учту. Есть еще кое-что. Оружие нужно?» — посерьезнел мастер. «Нет, оружие у меня есть. Надеюсь, оно вовсе не понадобится. У меня к вам другой вопрос. Вы смогли бы проникнуть в Османское посольство, что на Васильевском острове?» Новгородский изумился уже в который раз за вечер. Ему самому, похоже, это стало надоедать. Мужчина потряс головой и прищурился на меня один глазом, довольно улыбнувшись. «Вот я так и знал, ваше сиятельство, а то Тучков Буян как-то для вас мелковато. Другое дело иноземное посольство». Я молча продолжал смотреть ему в глаза. Как и в прошлый раз с кладбищем, он меня неправильно понял. Пора бы уже привыкнуть, что над подобным я не иронизирую. «Так вы что, не шутите?» Дошло до мастера, и он округлил глаза. «Посольство, справились бы?» — спокойно спросил я. «Я затрудняюсь вам сходу ответ дать». Потап пытался бороться с эмоциями, но получалось у него неважно. «Это ж не склад или лавка, там и прибить могут. Да эти у них, говорят, джинны на службе». «Кто?» — я даже поперхнулся. «Демоны огненные», — уважительно пояснил мастер. «Уж наверняка стерегут посольство-то, хотя у нас они вроде как запрещены, но там формально их земля. Как-то я упустил тот момент, когда стихийные элементали, вышедшие из-под контроля, стали ручными. Помнится, при мне османы как раз с ними боролись. Многое же изменилось». «Хорошо, тогда выясните, что сможете. Мне любая информация пригодится. Не факт, что будет необходимо проникать туда, но есть такая вероятность». «Сделаю, ваше сиятельство», — кивнул новгородский. «Тогда до встречи, Потап Васильевич». Я поднялся. «До встречи, Александр Лукич». Мастер остался на месте. Я прогулялся до набережной и постоял недолго возле Сенатского причала. Наблюдал, как швартуются прогулочные кораблики, и переваривал новую информацию. Черт с ними, с джиннами. Элементали сильные противники, но не непобедимые. Вопреки расхожему ранее мнению, ни вода, ни земля на них не действует. Ослабляет ненадолго, но не более. Джиннов можно остановить даром смерти. Все из-за их происхождения, по сути это ожившая стихия, результат громадного выброса магии жизни. Так что для меня они не помеха. Я ощутил легкое замешательство. Мир вдруг стал одновременно моим и совершенно новым. Все изменения познать сразу невозможно. Какие еще сюрпризы поджидают меня? Нужно быть осторожнее. Совсем близко от берега медленно продрейфовал катер. На его открытой корме заливались смехом девушки. Они что-то праздновали, поднимая вверх бокалы. Хрусталь сверкал в огнях фонарей, игристая пеной поднималась до самых краев. Они заметили меня и приветственно помахали. Я улыбнулся им и исполнил короткий поклон. «Давайте заберем его с собой, он милый, капризно и громко, чтобы я услышал», сказала одна из пассажирок, довольно эффектная блондинка. Ее подруга старалась ответить тихо, но я услышал начало фразы, донесенной до меня ветром. «Ваша светлость, ваш отец». Катер отдалился, а я вызвал такси. «Пора домой, пока меня не похитила еще какая-нибудь княжна. У меня своя есть, мне пока хватит. Завтра меня ждала интересная и насыщенная ночка, так что стоило выспаться. С намерением проваляться в постели до самого обеда, я и отправился спать». Глава 10. Разбудило меня такое задорное и заливистое пение птиц, что я сначала подумал на Прохора и его новые эксперименты. Но просто за окном ярко светило солнце, небо было ясным и погода обещала чудесный летний день. Вот и пернатые такому явлению обрадовались и сообщали об этом всему миру. План я свой выполнил, проспал до полудня, неторопливо принял душ, гладко выбрился и придирчиво осмотрел прическу. Пора наведаться к цирюльнику. Небрежно взлохматил волосы, как ни крути, без морока замаскироваться под местного в тучковом буяне у меня не получится. Как сказал Потап про Тимофея, слишком рожа благородная. Да уж, на дне с такой внешностью работа одна, быть приманкой для богатых дам. Я усмехнулся своему отражению, какую бы карьеру сделал, окажись я в иных слоях общества. Но, к счастью, я мирный артефактор. Поэтому первым делом, сварив себе первую чашечку кофе, я отправился в оружейную, проверить, хорошо ли наточены кинжалы, которые я хотел сегодня прихватить с собой, а уже потом вышел на улицу, насладиться славной погодой. Со стороны оранжереи доносились женские голоса. Я отправился туда, княжна и природница вовсю трудились. Павлова уже высаживала какие-то растения, рядом с ней стоял ящик, плотно битый листвой. Давыдова витала вокруг и живо участвовала, давала советы и подпитывала капли магии. Приятно смотреть, я бы не стал их отвлекать, но должен был убедиться, что про мои пожелания не забыли в пылу ботанической страсти. Ненарочно, конечно же, в таком Екатерину я не стал бы подозревать, но ее впечатлительная натура могла пагубно отразиться на условиях нашего сотрудничества. «Доброго утра!» – поздоровался я, довольно улыбаясь. «Сегодня привезли свежие кофейные зерна и напиток получился невероятно ароматным и вкусным». Да и стянутый из-под носа Прохора пирожок с яблоками тоже добавил отличного настроения. «И вам доброго утра, ваше сиятельство», – рассеянно ответила природница, даже не подняв голову. В руках девушки был какой-то хилый с виду цветок, и она бережно устраивала его в лунке. Давыдова кивнула мне и ласково улыбнулась, но тоже сразу же вернулась к делу. Природная сила обволокла девушек, и я даже зажмурился, меня зацепило ее теплым краем. Пока они занимались саженцем, я обошел периметр. Каркас закончили. По моему заказу его сделали из толстых рам особого сплава, способного впитывать все виды магии. Возле флигеля лежали окна, два десятка высоченных рам аккуратно сложили и прикрыли тентом от грязи. Стекла тоже изготовили необычные, чтобы сохраняли нужную мне температуру. Добавлю стихии, внутри оранжереи всегда будет лето. Скоро их установят, как только будет готов купол. Арочная конструкция такого размера не каждой мастерской оказалась под силу. Пришлось заказывать на Ямбурском заводе, который обслуживал весь императорский двор и цены завышал по этой причине довольно сильно. Но оно того однозначно стоило. Мастер Емельянов спроектировал идеальный покров для оранжереи. С учетом всех последующих магических улучшений, я с гордостью смотрел на пока еще не готовое строение. Еще чуть-чуть и у меня будет уникальное место, где будут расти исключительные растения. Такой простор для фантазии. Вернувшись к природницам, я застал их за тем же занятием, и все же спросил, не забыли ли Павлова про мои нужды. Девушка смогла выделить минуту и торопливо перечислила все по моему списку, указывая на разные зеленые ростки. Удостоверившись, что все на месте, я пожелал им чудесного дня и ушел. Они, кажется, даже не услышали. Подстриженная трава уже нагрелась и источала аромат разгара лета. Захотелось улечься на нее и валяться так, подставив лицо солнцу. Оглянувшись, словно мне мог кто-то запретить, я так и сделал. Уложил руки под голову, сунул травинку в рот и глядел в безоблачное небо. Полчаса чистого удовольствия. Впрочем, больше и не нужно было. Мне хватило этой небольшой передышки ото всех мыслей и забот. Только легкий ветерок, солнце и бескрайнее небо. Ну и чайки, конечно же. Никогда не представлял себе, как можно сутками лежать на шезлонгах где-нибудь на целебных водах или возле лазурного моря. Скучно же станет уже через день. Другое дело покорять моря, нестись, разрезая волны, на шхуне. Вокруг стихия, соленый ветер сушит губы, а кожа покрывается бронзовым загаром, который не сходит месяцами. Я подскочил, приободренный этим видением, и отправился в дом. Для начала покорять завтрак, то есть обед. Прохор, к счастью, после вчерашнего провала, на время позабыл о высокой кухне и вернулся к простой, понятной, вкусной и сытной, то есть к наваристой пшенной каше на молоке да с щедрым куском сливочного масла, расплавленным золотом плавающим сверху, а еще яичница с хрустящими краями, окорок, свежие овощи и зелень, все это влетело в меня за один присест. Растущему магическому организму требовалось много еды. Слуга лишь умилялся, глядя на мой аппетит, и подкладывал еще. «Вот правильно, молодой господин, кушайте побольше», — приговаривал старик. «Исхудали совсем. Что за мода у молодежи, тощими быть? Девицы-то видали, какие нынче, косточки выпирают. Вот раньше, ежели у бабы ваят такие», — он обозначил внушительный размер груди, «то сразу замуж брали, а таких, как сейчас, сначала откармливали. Это, Прохор, было обусловлено недостаточным количеством пропитания», — умудрено сообщил я. «Глупости все это», — отмахнулся старик. «Нормальный мужик для своей семьи завсегда найдет это самое пропитание. Хоть в лес пойдет, на кабана или лося, да хоть медведя, те на зиму-то как раз отъедаются. Так что бабу свою накормит. А если женщина одна, без мужчины», — напомнил я ему про современное равноправие. «А на кой?» — так удивился старик, что я и возразить не смог. «На том мы и разошлись». Прохор качал головой и ворчал про нравы и исхудание человечества, а я отгонял сон, в который сразу же стало клонить после плотной трапезы. По пути остановился у зеркала и оценил внешний вид. Нет, до истощения мне точно далеко, а вот физической активностью заняться уже стоит. Спокойная жизнь быстро расхолаживает. Не успеешь заметить, как нарастет лишнее. Без походов, битв, покорений морей, гор и стран, придется самому позаботиться о нагрузке. Одна столичная стройка чего стоила, ни дня покоя не было, все на ногах. Какие там такси, часы за городом. Либо отбивай мягкое место в жестком седле, либо шустрым маршем иди пару часов, чтобы добраться до места. Но сейчас все же хорошо. Я порой, старой памятью, восхищался, как все ладно устроено. Автомобили, самолеты, доставка, эфир, где можно отыскать и заказать все, что угодно. Нет, все же новый мир удивительно прекрасен. В этом воодушевленном состоянии я отправился в домашнюю библиотеку. Покорялись моря, покорится и труд по теоретической магии. Даже призрак предка, увидев мои горящие глаза и решительный настрой, не стал привычно ворчать и удалился, оставив меня наедине со знаниями. Распахнул окна, впуская свежий воздух, и устроился с чудесным видом на сад. Лишь прерывался, чтобы сварить себе кофе, и продолжал штурмовать скучный учебник. Многое поменялось и в толковании дара. Упростили, сократили и оставили только необходимое. Техники прошлого не улучшали, их попусту отринули и заменили более практичными вещами. Магия стала более бытовой. Силу разума предполагалось применять или для государственной службы, что как раз было логично, или для излечения душевных болезней. Магическая психотерапия это называлось. Расстроился на работе, пришел к одаренному, выговорился и получил успокоительную дозу магии. Конечно, внушение и в мое время было под запретом. Но как же улучшение памяти, быстроты реакции и прочая польза для разума? Ведь хороший менталист умеет просчитать массу вариантов развития события и их последствий. Успокоить ни одного уставшего служивого, а целую армию привести в боевой настрой. В общем, я слегка разочаровался и вернул фолиант на свое место. Не тот масштаб и полет фантазии. Возможно, в книге князя Дашкова найдется нужное мне, или в иных трудах, хранящихся в том зале. На вид они были достаточно старые, чтобы быть полезными. Но мой интерес может привлечь ненужное внимание. Я откинулся в кресле и смотрел на люстру, переливающуюся в лучах солнца. Ладно, мне есть чем заняться в ближайшее время, так что нетерпение до новых знаний можно придержать. Но еще одну попытку я сделал. Пролистал несколько работ по морокам. Шутливый тон авторов говорил о легкомысленном отношении к этой силе. С таким образованием удивительно, как Марк, он же мастер Ракита, сумел не просто сделать шоу, а воспользоваться даром так, что его недоброжелатели отправились к душеправам. Так я и просидел до самого ужина, упорно отыскивая крупицы полезного среди страниц множества книг. Впрочем, отыскал хотя бы упоминание о новых способах управления потоками. Сообщение от Новгородского пришло еще утром. Адрес и описание его подопечного, а также инструкции по внешнему виду. Темная неприметная одежда, такой я уже обзавелся как раз для подобных случаев. Никаких украшений, вызывающих дорогих вещей и, безусловно, оружие. Это замаскирует перстень, простейший морок, и никто не разглядит ни самого артефакты, ни парочки острых кинжалов. Обычные сигнальные системы их тоже не вычислят. Магия иллюзий применена не напрямую на предметы, а на окружающих людей. Небольшое изменение принципа и сразу же обошел большинство простых амулетов. Так что я не волновался о том, что меня обезоружат. А если Тучков-Буян место более серьезное, чем я о нем думаю, начну практику прямо со входа. Поразительно, как подобное место затесалось на краю Петербургского острова. Вот уж действительно многогранный город. От великолепных дворцов до лабиринтов темных задних дворов и вот этой слободы. И ведь расположение какое. Через Ширневы хорошо видна стрелка Васильевского острова с коллегиями, министерствами и прочими учреждениями. И высокая набережная с фасадами дорогих доходных домов. А тут проржавевшие стальные крыши бывших пеньковых амбаров и высокий бетонный забор, длиной во весь отрезанный от прочего города квартал. Парадный вход в злачный район был гостеприимно открыт, створки ворот нараспашку. Обманчиво спокойное впечатление дополнял спящий на тротуаре огромный пес. Он глубоко дышал, каждым мощным выдохом поднимая в воздух пыль с тротуара. К Тучковским я дошел пешком, от дома было недалеко, 15 минут прогулки по дворам, и я вышел прямо к нужному месту. Столицу окутали уютные сумерки, после жаркого дня воздух все еще хранил тепло солнца. В такой вечер приятно гулять среди остывающего камня домов. Тимофея я узнал сразу. Мастер воров дал единственную важную примету – рыжий до невозможности. И правда, волосы парня буквально полыхали в желтом свете фонарей. С такой яркой внешностью в деле, в воровском деле ему ничего светило. Он стоял возле ворот, прислонившись к серой стене и вроде смотрел в одну точку, но я заметил его напряжение, когда я приблизился. Он медленно повернулся, окидывая меня оценивающим взглядом, одобрительно хмыкнул и формально спросил: «Мастер-артефактор, мы на самом деле были отдаленно похожи. Если бы не огненные волосы, то сошли бы за дальних родственников». Новгородский не преувеличивал насчет благородного лица. Я кивнул и бросил быстрый взгляд на проход. «Не бойтесь, ваше сиятельство, я за вами пригляжу», — с важным видом сообщил он. «Я там каждую собаку знаю». Пес на такое заявление приоткрыл один глаз и неохотно рыкнул. Я же сдержал усмешку. Парню поручили сопровождать важную персону, вот он и старался произвести впечатление. Откуда же ему знать, что боюсь я разве что зря потратить время? И таких мест видел сотни. Это не означало, что я буду неосмотрителен. Уж скорее наоборот, но я хотя бы так не напрягался, как рыжий. «Надеюсь, вы там», — я кивком указал на ворота, — «не станете меня так называть?» «Нет», — он хрипло рассмеялся. «Там я просто стану вашей тенью. Готовы?» «Минуту», — я достал телефон и сделал вид, что изучаю его содержимое. У провожатого был при себе сильный экранирующий амулет. Он не просто скрывал от Потапа свой дар, но и подстраховался, чтобы никто другой не смог его выяснить. Я сконцентрировался на силовых потоках, в которые был завернут парень плотно, как в кокон. Хорошая работа, завязана на внутреннюю подпитку. Такую не обойдешь с наскока. Хорошая и исключительная, Тимофей точно знал, как и от кого скрываться. Вопрос времени, обойти такую защиту. Эмоциональный всплеск, и парень на миг потеряет связь с амулетом. Тогда-то я и пойму, что он скрывает. Если все пройдет, как я задумал, то уж эмоции ему будут обеспечены. «Готов?» — коротко ответил я. Мы сдвинулись с места синхронно. Тимофей чуть притормозил, пропуская меня вперед. Было заметно, что такое поведение для него непривычно. У него чуть дернулось плечо. Талантливый, скрытный и своенравный. Мне он пришелся по душе как-то сразу. В меру вежливый, но достоинства не теряет. Гордится доверенной ему задачей, но воспринимает это как заслуженное доверие. Хороший парень, лишь бы не вспылил, когда начнется самое интересное. За воротами словно находился другой мир. Бетонная стена не просто скрывала от посторонних глаз тучков вал, но и сдерживала звуки. Едва мы пересекли границу, как со всех сторон обрушился шум. Крики, смех, звон посуды, лай собак, музыка и даже выстрелы. А прямо за стеной возвышалась та самая шальная стерва. Двухэтажное здание, сверкающее огнями и множеством вывесок. Сулили тут буквально все, от королевской выпивки, до утех на любой вкус и кошелек. Пройти мимо было невозможно. Все остальное терялось во мраке по сравнению с этим заведением. Я наскоро отметил несколько узких проходов, разбегающихся в разные стороны между низкими неказистыми постройками, и переключил внимание на свою цель, изображая восторженного аристократа, впервые увидевшего приют запретных удовольствий. Тимофей действительно стал тенью, вмиг преобразился, опустив плечи и втянув шею. Даже взгляд его стал незаметный, словно глаза потухли. Кажется, я и без взлома его защиты понял, кто он такой, но пока меня интересовало иное. Я решительно поднялся по крутым ступеням и резким движением распахнул низкую дверь, и тут же попал в плен ароматов порока. Пахло спиртным, женскими духами, чем-то жареным и потом. Внутри было душно, очень шумно и многолюдно. Весь первый этаж просторного здания был набит битком, а ведь понедельник. На долю секунды все стихло и сотня взглядов устремилась ко мне, и тут же все вернулось. «Направо лучше не ходить», — раздался шепот Тимофея над моим ухом. Я взглянул в указанном направлении, в самом углу большая компания прилично захмелевших мужчин. Стол заставлен бутылками и тарелками. С виду портовые рабочие, одетые в одинаковые робы и с характерным резким загаром на лице. Он заканчивался чуть ниже глаз, как раз там, куда падала тень от форменной кепки. «Отлично, туда мне и надо», — улыбнулся я и, ловко лавируя между столиками, направился к подогретой компании. Кажется, Тимофей за моей спиной вздохнул, но из-за этой какофонии разобрать было сложно. Пока я шел, уснуло и захрапело сразу двое. Одного я и схватил за шкирку, пересаживая к другому. «Смотри-ка, свободный столик», — подмигнул я чуть ошалевшему от моего поведения парню. «Закажи нам лучшие выпивки и закуски. Я угощаю». Рыжий чуть заторможенно развернулся и пошел к барной стойке.